Глава 27. Свидание. «И что будем делать?» — Илюха встревоженно посмотрел на брата. «Останемся тут, дождемся этих неприятностей и надерем им задницу?» Жаль, что он не написал ничего конкретного. Денис сначала даже не обратил внимания на слова Илюхи. «И нет, мы не будем сами подставляться». Парень быстро рассказал брату обо всех своих недавних подозрениях. «Я думал подождать неделю», — закончил он. «Но теперь, судя по всему, затягивать было бы ошибкой». «Пойдешь к ректору?» — уточнил Илюха. «Схожу на свидание», — ответил Денис и тут же пояснил причину своего решения, увидев, как брат расплылся в масляной улыбке. «Не потому, что я сгораю от любви или что-то подобное, а потому что мне нужна информация. И пока Фарука нет, Маюки как раз могла бы просветить меня по многим вопросам». «Это не опасно?» — уточнил младший брат, а подошедший к ним и внимательно вслушивающийся в их разговор Молчун тоже бросил на старшего тревожный взгляд. «Я же не в академии буду», — Денис успокаивающе потрепал Илюху по голове. «В Схиллах, столице обезьян, тем более в крутом ресторане одного из высоких кланов, меня вряд ли достанут. Если честно, я буду больше бояться за тебя. Так что ты, как перенесешься на 7-й, сразу найди Гая, Борьку и остальных и будьте вместе, пока Фарук не вернется и не расскажет, что именно он имел в виду. Будем считать, что живем в полной боевой готовности и ждем атаки в любой момент». «Есть!» Илюха вытянулся по струнке. «Обсуждаете, как выпутаться из ситуации?» К братьям подошла Маюки, и Денис даже не сразу понял, что девушка говорит о свидании. Вернее, о том, что, как она думает, человек не может отвезти ее в приличное место. «А что тут обсуждать?» — улыбнулся Денис. «Встречаемся через полчаса у входа в Чубато». Маюки смерила человека долгим, оценивающим взглядом, словно прикидывая, что именно тот задумал. Ей явно не хотелось просто так прийти к подобному месту, а потом опозориться, когда их не пустят внутрь. Еще недавно она бы даже отказалась что-либо предпринимать, пока Денис не доказал бы, что сможет выполнить обещание. Но недавние поступки человека заставили девушку смотреть на него немного по-другому. «Я тебе поверю, не подведи меня», — немного хриплым голосом выдала она, а потом развернулась и резко двинулась в сторону платформы их класса. Пришло время уезжать с крыши. Ученики спешили побыстрее набиться на каменную плиту и вернуться к своим делам. Впрочем, это не мешало подручным Мирин и Дарса следить за тем, чтобы остальные соблюдали правила и не лезли на их территорию. В итоге братья, опять не сумев занять места впереди, летели в задних рядах. «Знаешь, а так даже лучше», — неожиданно заметил Илюха. «Когда мы стояли на переднем краю, то я постоянно собирал на себя кучу паутины, пока мы летали, а тут чистенький». «Точно. Пусть другие пробивают нам дорогу, а мы займем свое место, когда они соберут на себя всю грязь». Денис словил несколько десятков недовольных взглядов, но внимание парня оказалось полностью сосредоточено на Мор. Девушка-дилек, одной из первых выскочившая с платформы, двинулась не в сторону выхода, а к площадке с индивидуальными трибунами. «Опять собралась в башню, к тому типу», — мелькнуло в голове Дениса, и парень понял, что неприятности, о которых писал Фарук, уже почти рядом, и надо спешить. Решив не терять ни одной лишней секунды, Денис ухватил Илюху за руку, а потом на полной скорости рванул к их порталу. «Чем раньше они уберутся с территории Академии, тем лучше». Когда нужно, парень был готов смотреть в глаза любой опасности, но в то же время он не собирался сам подставляться под удар, тем более что он пока не имел ни малейшего понятия, кем, когда и как он будет нанесен. «Помнишь, держись рядом с нашими». Денис пожал Илюхе руку, дождался, пока тот шагнет в портал, и только потом, уже немного успокоившись, приготовился сделать это сам. Теперь, прежде чем активировать проход, парню пришлось закинуть вперед подписанный Мириен свиток. Денис еще раз порадовался, что у них с девушкой выстроились неплохие отношения, и та не отказалась ему немного помочь. А ведь могла просто сказать: «Твои проблемы, сам и выкручивайся», но нет. «Все-таки», — улыбнулся парень, — «что-то хорошее в обезьянах есть». В этот момент свиток приглашения засветился и поднялся в воздух. Денис тут же поспешил подхватить его. Пропуск еще пригодится ему внизу, а заключенный в нем ключ для открытия прохода в любом случае уже был считан. Воздух над портальной площадкой замерцал, показывая, что путь свободен, и Денис поспешил перенестись в Схиллы. Теперь у него было 2 часа, чтобы разобраться со всеми делами. Несмотря на проблемы в академии, парень собирался по дороге заскочить в лавку артефактов, куда его и направляла Мириен. Для этого и назначил встречу с Маюки только через 30 минут, а потом его ждал ресторан. «Да, подкрепиться нам не помешает», — важно заявил кот, а потом резко перешел на ультразвук. «Назад!» На одних инстинктах Денис отскочил в сторону и вовремя. Как оказалось, выданное Мириен разрешение на переход в Схиллы отправило парня не на безопасную площадку, как в прошлый раз, а прямо посреди дороги. И теперь, там, где Денис только что стоял, пронесся боевой отряд какого-то клана. А все-таки изначально Илюха был прав. Она стерва. Денис совершил еще один головокружительный прыжок, уходя от очередного несущегося отряда, который и не подумал снижать скорость. Эти ведь врежутся, затопчут и не заметят. Как говорится, носорог очень агрессивен, быстро бегает и плохо видит. Но это точно не его проблемы, согласился кот, топорща под потоками ветра свою вставшую дыбом шерсть. Впрочем, Мириен хоть и подставила нас с точкой высадки, но зато отправила поближе к лавке артефактов. Убравшись с дороги, Денис немного успокоился, огляделся по сторонам и с удивлением увидел на вывеске над одним из домов с другой стороны дороги рисунок, совсем как тот, что оставила девушка на его пропуске. «А я-то думал, придется подходить к местным, спрашивать дорогу. Еще боялся, что не успеем». Денис выждал момент и перебежал улицу прямо перед носом очередного полного десятка бойцов, несущегося куда-то по своим делам. «Ха!» — тут же среагировал кот. «Сам же возмущался недавно. Почему это обезьяны обзывают 11 воинов десятком? А теперь уже и сам их так назвал». «Ну, наверное, мне просто с непривычки это показалось неправильным», — пояснил парень. «А так, ты посмотри. Впереди бежит командир, за ним его 10. Формально это именно 10 воинов, просто с лидером, иначе говоря, полный 10. «Демагогия все это», — отрезал кот. «Как не бывает рыбы второй свежести, она либо свежая, либо нет. Так же и с числами. Они либо правильные, либо нет». Но парень уже не слушал своего духа оружия. Он показал бумажку пропуск стоящему на входе обезьяну со знаком клана Хао на плече, зашел внутрь артефактной лавки, и его глаза разбежались в стороны от огромного количества странных и прямо-таки фонящих силой вещей, которые лежали тут и манили. Вся левая стена была в доспехах и оружии. Частичная броня, полная. Самые разные виды клинков и древкового оружия. Были даже двуручные мечи, один из которых торчал прямо из потолка и светился, видимо, заменяя местному хозяину люстру. «А он экономный», — тоже обратил внимание на способ подсветки помещения кот. И в этот момент из-за прилавка показалась чья-то волосатая голова. Денис решил было, что это просто кто-то нагнулся, Но именно в этот момент маленький обезьян, ростом буквально с полметра, ловко запрыгнул на прилавок и окинул гостя насмешливым взглядом очень старых, уже практически бесцветных от количества прожитых лет глаз. «Мастер Хариус», — представился он. «Денис, я по приглашению», — начал парень. «Ясное дело, что по приглашению», — отмахнулся обезьян. «Иначе бы что делал человек внутри моей лавки? А вот чьему приглашению вы обязаны, это уже интересно». «Мирин», — Денис опять только начал, как его сразу оборвали. «Малышка Эм», — закивал головой обезьян. «Помню ее. Такая милая была девочка, пока не вбила себе в голову, что должна стать не хуже своей старшей сестры». «Ага, видимо, та самая охотница в белом плаще, что была на родительском дне», — мысленно отметил Денис. «Она сказала», — начал он уже вслух, — «что у вас можно купить клановый артефакт. Мне нужно поставить защитное поле вокруг скрытого кланового убежища, а то, значит, клановый артефакт». Мастер уже привычно оборвал Дениса. «Хорошо, а на каком этаже вы собираетесь поставить убежище?» «А это важно?» — удивился Денис. «Конечно». Обезьян печально покачал головой, видимо, расстраиваясь из-за необразованности нового поколения. «Чем ниже будет этаж, тем более сильный артефакт тут понадобится. Для шестого хватит чаши из скорлупы небесного жука. Если ничего большего вам не нужно, то 100 000 золотых монет. Стандартная цена. Для друзей малышки М можно без наценки». Мастер немного пренебрежительно бросил на витрину простенькую на вид глиняную тарелку. Денис как-то ходил на занятия по лепке посуды с одной своей девушкой, и он даже в первый раз смог своять что-то более приличное. «А что мне еще могло бы понадобиться?» — осторожно уточнил парень. «Ну, защита от артефактов поиска. Обычно маленькие кланы, как, видимо, твой, никого особо не интересуют, но те же сабаки, которые торгуют с нижними этажами, все равно наносят все ваши убежища на карту. Просто на всякий случай», — ответил мастер Хариус. «Тогда меня интересует еще и защита от поиска», — не стал долго думать Денис. «Тогда 200 000 за артефакт среднего уровня», — пожал плечами маленький обезьян и кинул на стол еще одно произведение неизвестного гончара. Это уже было выполнено в форме вазы, и внутри глины можно было разглядеть что-то вроде черепков или скорлупок. Похоже, в первом случае в ход пошла просто пыль, а тут уже использовали что-то целое, оценил Денис. «Почти как с чаем у нас на земле». «Ну ты и сравнил», — хмыкнул кот. «Впрочем, главное, что мы нашли вариант получше и вроде бы в рамках наших финансовых возможностей». «Получше», — согласился Денис, — «но не лучший. Ты же слышал, что мастер сказал, будто это средний вариант, а значит...» «А сколько стоит артефакт высшего уровня, и какая разница будет при его использовании?» — спросил парень вслух. «Высший артефакт», — Хариус вздохнул каким-то своим мыслям. «Увы, у меня таких нет. Я торгую только тем, что делаю сам, а высшее — это всегда творение природы. Тот же небесный жук, если его изловить целиком, а не собирать сброшенные во время линьки части панциря и высушить, вполне смог бы стать чем-то подобным. Но это требует отдельного таланта. Зато мастер потрошить мертвые тела да вещи и давать им вторую жизнь, как я, может собрать что-то работающее даже из мусора. Но хватит об этом. Итак, для высшего артефакта клана подойдут целый небесный жук, высушенная скорпянка, как вариант. Похожие свойства могли бы пробудиться в черепе какого-нибудь погибшего на небесах воина. «Или меч из небесного дерева», — предложил свой вариант Денис. «Да», — кивнул мастер, — «но целый меч — это было бы уже слишком. Тут хватило бы и одной ветки или щепки. Ведь дерево может вырасти даже из нее. Я же говорил, тут важен именно принцип целостности». Мастер замолчал, и пару секунд они с Денисом просто стояли и смотрели друг на друга. Хариус думал, с чего вдруг человек спросил о столь редком артефакте, тем более таким тоном, как будто уже использовал его. А парень размышлял, что будет, если отковырять от его меча кусочек. Не сильно же Мириан на него за это обидится. «Даже не смей портить произведение искусства», — возмутился кот. Воспользовавшись паузой, он как раз собрался спрыгнуть с головы парня и получше рассмотреть лежащие под стеклом чьи-то высушенные внутренности. Но маленький обезьян перехватил Рами прямо в полете и вернул обратно Денису. «Кстати, ты же спрашивал, в чем сила высших артефактов?» Хариус задумчиво посмотрел на парня. «Все просто. Высшие могут защитить даже от взгляда небес. Вот только нужно помнить, что они очень этого не любят и предпочитают без лишних разговоров уничтожать тех, кто решил пойти по этой дорожке. Понимаешь же, раз кто-то прячется, значит, что-то замышляет». «Спасибо», — Денис кивнул, благодаря старого обезьяна за совет. «Тогда, пожалуй, я возьму самый простой артефакт. Я пока еще слишком слаб, чтобы от кого-то скрываться, так что не вижу смысла вызывать чьи-то подозрения. И этот простой артефакт я оставлю для резиденции на 7-м этаже», — добавил про себя Денис, «а для пещеры драконов отломаю щепку». «Мудрый выбор», — одобрил слова парня Хариус. «Бахнет же!» — возопил кот. «Что бахнет?» — уточнил Денис. «Меч! Ты собрался разделить один артефакт на два. А это не обычная палка. Там совсем другие принципы. Так что бахнет. Обязательно бахнет». «Или нет?» Денис все еще не мог поверить, что выточенный из куска дерева меч может взорваться. Впрочем, игнорировать опасность он не собирался. Так что щепку он отрежет, но со всеми предосторожностями. «Подожди!» — неожиданно маленький обезьян остановил Дениса, который уже собрался было протянуть руки к первой миске. «Пожалуй, я подберу тебе кое-что другое, тоже низший артефакт, но с небольшим бонусом к силе защитного покрова. Скажем так, за хорошие вопросы». «Тогда я возьму два», — среагировал парень на неожиданное предложение. «Тот, что с бонусом, оставлю себе, а этот попроще, отдам союзникам». «У тебя нет союзников», — заметил кот. «Но обезьян-то этого не знает», — возразил Денис. «Просто он как-то уж больно подозрительно собрался сделать мне подарок. Как бы добавленный им бонус оказался не только приятным сюрпризом, но и неприятным». «Думаешь, сунет туда что-то вроде жучка?» — согласился с доводами парня кот. «Или бомбу», — предположил Денис, — «чтобы бахнуло, как тут кое-кто каркал, и стало бы у него на одного конкурента меньше». Пока человек с его духом продолжали болтать о взрывах, мастер Хариус соскочил с витрины и ушел на склад прямо сквозь стену. Денис сразу же вспомнил, как захотел поскорее научиться умению вот так вот перемещаться сквозь препятствия, и его задор в споре с котом как-то сразу угас. Вместо этого парень стал крутить головой по сторонам и высматривать, нет ли в лавке Хао еще чего-нибудь интересного. Заметив на левой стене книжную полку, Денис подошел к ней, а потом осторожно вытащил первый попавшийся том. Раскрыл его и обнаружил, что это не просто книга. Это был сборник всевозможных свитков со способностями. Наверху можно было прочитать название, а вот детали и описания были скрыты прилипшими к страницам специальными промокашками, украшенными печатями клана Хао. «Видимо, такая защита от воров и случайных взглядов», — предположил кот. «Интересно, можно ли ее отодрать?» «А нам не нужно ее отдирать», — возразил Денис. Почему бы нам просто не попросить показать нам интересные способности, а потом не заплатить за них честным золотом? Мы, конечно, немного опоздаем на встречу в Чубато, но уверен, Маюки меня поймет. Поймет девушка, которую заставили одну торчать у входа в ресторан, возможно, под взглядами ее знакомых, иронично уточнил кот. Да ты совсем не знаешь женщин. Серьезно, напарник, тебе стоит поболтать с близняшками брата. Они такому тебя научат. И ты туда же, закатил глаза Денис. Положи книгу, рявкнул вернувшийся хозяин магазина, и парень неосознанно последовал его приказу. Я хотел купить пару способностей, начал Денис, но Хариус опять его перебил. Похоже, то, что парень посмел без него трогать что-то из его драгоценных товаров, испортило мнение маленького обезьяна о человеке. Хотя, если бы то же самое сделал обезьян, он бы не увидел в этом ничего странного. Все-таки людей, да и других иномирян, в схиллах не любили. «Твое разрешение дает тебе право только на клановые артефакты», — отрезал Хариус. «Так что держи». Он кинул вдобавок к первой тарелке еще и выполненный из грубой стали кубок. «Плати деньги и убирайся!» Денису очень хотелось спросить, из чего сделан второй артефакт, но по одному виду маленького мастера было очевидно, что тот и не подумает отвечать на новые вопросы. И парень решил не рисковать своими покупками, а сразу перевел на счет лавки нужную сумму со счета пацанов, после чего двинулся к выходу. «Ничего страшного», — утешил он сам себя, провожая взглядом оставшиеся на стенах сокровища. «Я сюда еще обязательно вернусь. Достану какую-нибудь интересную безделушку, чтобы задобрить этого обезьяна с рыбным именем, и вернусь. А пока хотя бы не опоздаю на свидание к Маюке». Парень вытащил телефон, подключился к городской сети и построил маршрут, чтобы поскорее добраться до ресторана Чубато. К счастью, квартал клана Сабок оказался совсем рядом от района Хао, где Денис сейчас находился. Все высокие кланы предпочитали селиться поближе к центру, так что он определенно успевал. Денис немного расправил складки на одежде, поднял руку, чтобы проверить, не резкий ли запах идет из-под мышек, тяжело вздохнул, но делать было нечего. «Будем надеяться, что люди для обезьян всегда пахнут не очень», — успокоил себя парень, а потом почесал кота. «Рами, ты по дороге посматривай по сторонам. Если попадется какой-то магазин с одеждой, духами или раковиной, то останови меня». «Конечно, как эксплуатировать кота, он сразу тут». Тон духа оружия был невероятно язвительным, и Денис сразу понял, что упустил какую-то важную деталь. «А вот чтобы самому призвать воду и помыться, это уже слишком сложно». «Ты гений!» Денис подхватил кота с головы и подбросил в воздух, вызвав серию недовольных мяуканий. «Это же так очевидно! Но эти новые способности, сколько с ними уже живем, а все не могу привыкнуть к тому, что они всегда рядом!» И Денис принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящего переулка, чтобы привести себя в порядок.